Глава 108. Грим колебался, затем махнул рукой, приказывая каменной змее углубиться в пещеру, чтобы выплюнуть огромное количество грязи, гравия, сорняков, сломанных лос и других обломков. Впоследствии он начал тщательно рыться в грязной куче, чтобы найти магические предметы, оставленные псевдоадептом элемента огня. Снарлакс давно проснулся и сидел на корточках рядом с Гримом, помогая ему справиться с грязной работой. Перешерстив всю кучу, Грим нашел три предмета. Одним из них было ожерелье, которое позволяло мгновенно развязать пламенные шары, а другим – браслет, который повышал эффективность медитации огненного элемента, а последний из них был магическим посохом из огненного коралла. Поскольку эффекты всех трех магических предметов были для учеников огненного элемента, они были пригодны и для Грима. Однако, поскольку он нашел скипетр огненного лорда, они не принесут ему этих огромных преимуществ. Сжав зубы, Грим поместил все три магических предмета поверх книги. 14 очков, число, объявленное демоническим духом, заставило Грима сжимать челюсть. Нужно еще. Грим обыскал свой пояс на талии, но не мог найти ничего другого, чтобы подошло. Что касается остальных предметов, он не хотел отказываться от них. Пока он раздумывал, в кучу камней упал опал размером с яйцо. 15 очков. Ты достиг верхнего предела для раскрытия книги демонического духа. Сейчас книга откроется. Вскоре на обложке книги начали появляться многочисленные магические массивы. После едва слышимого бормотания, массивы распались и исчезли вместе с этими драгоценными камнями и магическими предметами, которые использовались в качестве предметов-заменителей. После того, как лицо призрака постепенно исчезло с обложки книги, появился реальный облик этой магической книги. Грим удивленно посмотрел на Снарлакса, у которого на лице было болезненное выражение. На лице Грима появилась улыбка. Он похвально кивнул, прежде чем переключить свое внимание на магическую книгу. Первоначально эта книга называлась «Книгой демонического духа», потому что вся книга была скрыта духом демона, и нужно было выполнить основное требование, чтобы прочитать ее. Согласно древнему контракту, дух демона принял военные трофеи и исчез из этого мира. Книга была с черной обложкой и из кожи. Углы были в золотой рамке, придавая ей достойный, древний облик. Грим попытался взвесить ее в руке, хотя книга была на 30 страниц, она весила от 3 до 4 килограммов. Когда Грим использовал свой палец и осторожно погладил довольно грубый твердый переплет, название книги сгустилось из зеленоватого пламени. Оно было написано на древнем языке Амар, тайный свиток Вуду. Когда Грим раскрыл книгу, чувство родства сразу же заполнило его разум. Ему даже не нужно было листать страницы своими руками, так как, когда он проник в свиток Вуду своим духом, книга начала переворачивать страницы сама по себе и останавливалась на любой странице, к которой Грим проявил интерес. Грим был потрясен содержанием книги. Весь свиток Вуду был просто энциклопедией Вуду, составленной древним адептом. От возникновения Вуду до преобладания Вуду, записи различных церемоний Вуду и подробного процесса создания куклы Вуду. Помимо обширных знаний о Вуду, она также включала множество странных и непредсказуемых проклятий Вуду с древней эпохи. Например, котел бедствия, проклятие родословной, заклинание великой эпидемии, поцелуй смерти, дух мора. Уже одни названия могли поднять волосы дыбом, но их метание было удивительно простым. Используемые материалы не были редкостью или дорогостоящими материалами, это были люди. Чтобы быть более точным, метание требовало большого количества людей, включая их души и плоть. Весь свиток Вуду, казалось, учил, как использовать простейший метод создания котла бедствия. Затем, как использовать заклинание великой эпидемии, чтобы принести смертельную эпидемию, которая может уничтожить все живое на всем континенте. После этого, собрав все варианты эпидемии и объединив их вместе, чтобы произвести могучий дух Мора. И этот дух Мора будет самым сильным воином, работающим на владельца этого секретного свитка. Мор мог бы нанести ущерб всему, куда бы он ни пошел, из-за него смерть распространялась по всей земле. Любые живые существа без надлежащего оборонительного магического заклинания не смогут противостоять вторжению этого чудовища. Начиная с древней эпохи, дух Мора был лучшим агентом в войне и использовался адептами для борьбы с плоскостями низшего класса. Для малогабаритных плоскостей им просто нужно бросить на них дух Мора, и они соберут урожай за месяц. Вся плоскость наполнится воющими душами, которые блуждали повсюду, и они могли захватить любые материалы и ресурсы, которые хотели. по сравнению с отправкой большой армии адептов, чтобы уничтожить врагов и подавить восстание местных жителей, этот метод экономил много времени. Однако этот метод был слишком злым, и часто он вызывал сильную реакцию со стороны воли плоскости, в которую вторгались. В конце концов, воля плоскости была собранием воли всех предметов и живых существ. Когда все живые существа на плоскости были уничтожены, воля плоскости гибла. Поэтому те, кто обладал духом Мора, часто получали проклятие от воли плоскости, которая гибла и становилась врагом этой конкретной плоскости. Как только адепт был помечен как враг, его отвергали все плоскости, включая планету, где он родился и вырос. И когда он входил на случайную плоскость, его сразу же встречали гневом всего живого. Все живые существа в пределах конкретной плоскости атаковали его, не опасаясь смерти, и останавливались только когда одна сторона будет мертва. Поэтому, когда он держал в руке оружие массового поражения, даже Грим больше не мог успокоиться. Он связал свой разум со свитком Вуду, попросив Чипа сделать идентичную копию содержания, а затем приказал ему организовывать и анализировать данные. Он хотел знать, найдет ли Чип что-то подходящее для него из этих древних магических заклинаний Вуду. Как только Грим установил более глубокую духовную связь со свитком Вуду, к его удивлению, он узнал, что этот свиток Вуду может быть использован как книга магического заклинания. Он мог сохранить 6 духовных моделей магического заклинания в секретном пространстве книги. Это также означало, что пока он держал книгу в руке, у него было 6 бесплатных магических заклинаний, которые он мог мгновенно метнуть. Конечно, он должен был сначала сохранить духовные образцы этих 6 магических заклинаний в книге. Черт, разве это не похоже на кэш в его чипе? Но потусторонняя версия. В этот момент Грим почувствовал уважение к тем древним адептам. Хотя они сражались в одиночку, и у них не было полной системы образования, которая позволяла медленно накапливать знания, как это было сделано на Земле, с небольшой крошечной искрой в сознании случайного и неизвестного гения, они могли создать таинственное пространство, подобное этому, которое выглядело как передовая технология из современного мира. Первоначально он думал, что он единственный, у кого была техника, чтобы укреплять магические заклинания и сохранять свои духовные модели. Но, судя по тому, что он только что обнаружил, этот таинственный мир действительно имел подобную технику. Единственное различие заключалось в том, что, когда использовалась духовная модель, хранящаяся в таинственном пространстве книги, она исчезла, и ее снова нужно было бы повторно вводиться, прежде чем опять использовать. Основываясь только на этом, это было не так эффективно, как кэш в его чипе. Похоже, что у него будет дополнительное магическое снаряжение, чрезвычайно мощное устройство заклинаний. В будущем, сражаясь с врагами, не используя дух, Грим мог использовать преимущество мгновенного метания из устройства заклинаний и обстрелять врага. Подумав об этом, Грим был взволнован. Он нашел серебряную цепочку длиной в полметра в своем кармане и связал магическую книгу вокруг талии. В итоге, он был очень доволен результатами. Что касается тайны, Грим не беспокоился. Он полностью овладел этой книгой, и у нее была постоянная скрытая связь с его духом. Таким образом, даже если она попадет в руки другого, он увидит лишь пустые страницы. Без разрешения Грима никто не мог прочесть содержание книги. Снорлакс тоже был занят. Он продолжал искать в грязной куче, которую выплюнул змей. В конце концов, его тяжелая работа действительно окупилась, потому что он нашел нечто удивительное. Частичный фрагмент истинной формы феи. Среди сломанных кусков высушенной коры дерева можно было найти липкую зеленую жидкость и странные сломанные части того, что выглядело как внутренние органы человека. Похоже, что во время эволюции истинной формы феи произошла какая-то неожиданная мутация. Однако когда Грим взял эти фрагменты в руки и внимательно посмотрел на них, его разум сразу же заполнился серией сообщений от Чипа. БИП обнаружены уникальные активные молекулы гена родословной, данные сохранены. БИП обнаружены уникальные активные молекулы гена родословной, данные сохранены. БИП обнаружены уникальные активные молекулы гена родословной, данные сохранены. Грим наполнился нескрываемым благоговением. Дело не в том, что чип потерпел крушение и сообщения продолжали повторяться, а в том, что каждое новое напоминание означало, что Чип нашел еще один новый родословный ген во фрагменте истинной формы феи. В итоге было найдено в общей сложности 27 новых генов родословной. Открытие внезапно заставило Грима почувствовать, что что-то не так. Лидер демонов, который оказался в ловушке, где он вступил в контакт и поглотил так много генов родословной. В конце концов, среди учеников-адептов эти гены были бесценными сокровищами, которые нельзя было купить за деньги. При помощи всего лишь маленькой бутылки очищенной родословной предка любой ученик мог выйти на широкую дорогу адепта родословного. 27 новых генов родословной также означали, что фея когда-то пожрала 26 существ, обладавших мутировавшими генами родословной. Могут ли быть 26 учеников родословной разных видов, которые посетили демонизированный лес и были там убиты? Конечно, это было невозможно. В регионе Дагон было невозможно найти 26 разных видов. Итак, как эта фея достигла того, что даже официальному адепту было бы трудно сделать? Глава 109. Взволнованный и паникующий Грим глубоко задумался. У него было ощущение, что он непреднамеренно вторгся в опасную область, в которую он не должен был вступать вообще. Фея не могла поглотить так много генов родословной, просто опираясь на свои собственные способности. Таким образом, есть только одна возможность. Фрагменты генов родословной хранятся в башне адепта. Когда это место было оставлено падшими адептами, цветок с человеческим лицом, которому повезло выжить, поглотил другие гены родословной, и таким образом превратился в фею уровня адепта. В конце концов, из-за могущества родословной адепта и силы семьи, стоящей за ним, на всем континенте адептов, любое поведение, которое приводило к краже родословной адепта, было запрещено, а также любые исследования, связанные с этим, также были полностью запрещены. Поэтому, что в башне адепта, построенной падшими адептами, Грим нашел след стольких генов родословной, возможно, за этим скрывался серьезный секрет. По инстинкту, первое предположение Грима состояло в том, что падший адепт второго класса предка провел секретный эксперимент, связанные с искусственными родословными, и было вполне возможно, что это предположение было реальным. В конце концов, для адепта первого класса проведение любых исследований, связанных с родословными, было практически невозможным. Но чем глубже Грим копался в этом деле, тем мрачнее он становился. Мог ли падший адепт второго класса провести полное исследование родословной в таких огромных масштабах один? В конце концов, родословные ученики были высококачественными ресурсами, которые искали кланы разных размеров. С ними обращались намного лучше, чем с учениками элемента, учениками по очищению тела и углубленными учениками. Если двухзначное число родословных учеников были убиты или пропали без вести в районе Дагона, долгое время никто не мог успокоиться. Тем не менее, Грим был здесь довольно долгое время, но он никогда не слышал никаких новостей об этом. Может ли это означать, что падший адепт второго класса блестяще справился с этим вопросом и сохранил его в тайне, или был неизвестный, но мощный клан, который скрывал это? В регионе Дагон несколько небольших семей адептов не смогли бы такого достичь. Даже большие семьи не смогли бы держать этот вопрос в секрете. Если так, то единственной возможностью было. Грим повернулся, глядя в сторону башни адепта подземной пещеры. Внезапное осознание расцвело у него в голове. Только ассоциация Жентарима имела возможность покрывать такие дела, не допуская утечки. Основываясь на этом предположении, цель проектирования подземной пещеры наводила на размышления. На первый взгляд казалось, что несколько падших адептов бежали в подземный мир, ввязались в партизанскую войну и сражались с поверхностными адептами за редкие и драгоценные ресурсы. Но если взглянуть с более высокой точки зрения, это место выглядело как зона конфликта, специально созданная кем-то, со скрытой целью обучения своих миньонов в постоянных сражениях. Если бы адепты более высокого класса, которые управляли этим регионом, действительно имели эгоистичный мотив и использовали шанс тайно проводить запрещенные исследования, на самом деле это бы прикрыли уважительной причиной. В конце концов, место пребывало в постоянной войне. Время от времени многие ученики гибли. В лучшем случае люди чувствовали жалость к их смерти, но было тяжело связать их смерть с чем-то другим. Если бы Грим был истинным вдохновителем этого, ему просто нужно было назначить больше родословных учеников при объявлении обязательной миссии, а затем нарочно создать конфликты во время их миссии. При этом смерть родословных учеников станет вполне обоснованной, и никто не заметит ничего подозрительного. Грим вспомнил, что среди 10 человек в его команде обязательной миссии четверо были родословными учениками, включая Мэри. Из двух продвинутых учеников, которые были мертвы, Шила была родословным учеником. Кроме того, леди Демоническая Лоза, убитая Гримом, также была родословным учеником. Перед этим он никогда не чувствовал ничего плохого. Но, подумав теперь, как у превосходных существ среди учеников одного уровня, смертность родословных учеников была чрезвычайно высокой. Это подсказывало ему, что что-то не так. А как они поступят с Гримом, аутсайдером, который случайно вторгся в их секретное поле экспериментов? Неужели они назначат ему чрезвычайно опасную обязательную миссию и убьют его в подземном мире? Или, может быть, вдохновитель решит эту проблему лично, убив Грима сразу и закрыв ему рот? В конце концов, он был просто промежуточным учеником, у которого не было опыта, и никто не будет противостоять адепту второго класса за смерть простого ученика. Грим достал нагрудный знак, который представлял семью Байрона, которую ему дал адепт Ангус, и осторожно приколол его к груди. Впервые он понял огромную пользу от поддержки семьи адепта. Спустя час, когда Грим, несущий спящую Мэри и Снарлакс, который нес огромный мешок на спине, подошли к входу в башню адепта, их блокировал магический голем. Без объяснения их доставили в огромную секретную комнату на 9-м этаже башни адепта. Их приветствовал молодой адепт, который выглядел всего на несколько лет старше Грима. У него было красивое лицо и высокое и сильное тело. На нем была роскошная одежда адепта с заостренной шляпой на голове. Он испускал юношескую ауру, которая казалась довольно странной. Если бы не сильное духовное давление, едва выделявшееся из его тела, возможно, Грим подумал бы, что этот адепт был замаскирован под ученика. Но когда он ощутил чистую и сдержанную духовную волну, Грим сразу почувствовал, что смотрит на ослепительное солнце, от которого него болят глаза. Под ярким излучением он почти превратился в слепого. Грим сразу опустил голову, слегка наклонился и выразил свое уважение. В то же время он тихо распустил огненные элементы и закрыл глаза. Только тогда он почувствовал, что боль в его глазах немного облегчилась. В его объятиях, спящая Мэри, будто почувствовав какую-то угрозу, беспокойно зашевелилась и зарылась своим прекрасным лицом в руки Грима. В то же время Снарлакс, который стоял за Гримом, сжался от страха, лежа на земле лицом вниз и не решался встать. Как у демона, чувство опасности Снарлакса было выше по сравнению с людьми, поэтому духовное давление, которое он ощущал, было намного сильнее. Это был простой конференц-зал. Деревянный стол и стулья, расположенные внутри, никогда не красились, поскольку у них был оригинальный цвет дерева. Молодой, злобный адепт сидел на одном из стульев, держа в руке чашку горячего напитка. Он был никем иным, как адептом второго класса, который контролировал эту башню адепта, мастер Андре. В конце концов, он был в странном мире, который полностью отличался от земли в его предыдущей жизни. Хотя внешний вид, поведение и привычка людей здесь были довольно похожи на средневековую Европу на земле, все еще была огромная разница. Самым очевидным отличием были их имена. В памяти Грима у европейцев всегда были сложные имена, которые использовались для обозначения происхождения их семьи. Но в этом мире, где сильные получили власть, влияние семьи было ослаблено. Здесь был новый тип семьи, который был создан вокруг мощного адепта. Как правило, лидер семьи не был самым сильным, а был старейшиной семьи, который был экспертом в управлении своей территорией. Направление развития семьи фактически было в руках адептов более высокого класса, которые прятались за занавесом и обладали мощными способностями. Адепты семьи были похожи на деревья, которые поддерживали друг друга. Когда семья была сильной, адепт семьи стал бы лозой, которая паразитировала на дереве. И как только адепт становился сильнее, семья, в свою очередь, становилась принадлежностью адепта, позволяя ему требовать все, что захочет. Поэтому у многих могущественных адептов не было фамилии. Напротив, его семья удостаивалась чести брать его имя, как свое семейное. Это была обратная зависимость. С первого дня, когда Грим прибыл в башню адепта подземной пещеры, он запомнил имя мастера Андре. Но с его статусом и положением у него не было шансов встретиться с таким могучим существом. По-видимому, сегодня явно было исключение. Поэтому Грим опустил голову и спокойно ждал, проявляя уважение. Спустя долгое время, после того, Как адепт Андре закончил с горячим напитком в руке, он осторожно поставил чашку и взглянул на Грима. Не поднимая головы, Грим почувствовал острый взгляд. Это не означало, что адепт Андре был адептом огненного элемента, но энергия элемента, пропитывающая его глаза, была слишком плотной. Когда он перевел взгляд на Грима, внезапное увеличение плотности элементов нанесло ему элементный урон. Вот почему Гриму казалось, что он горит. И недавно побывал в подземном мире, наконец сказал адепт Андре. Тело Грима слегка дрожало. Он сказал: «Да, мастер, я только что вернулся из подземного мира. Ты что-нибудь нашел?» Грим немного пошевелил головой, как будто он попытался поднять голову, но быстро сдержал импульс. «Да, мастер, нашел». Выражение удивления появилось на лице Грима. Понятно, что он был озадачен тем, почему адепт второго класса проявил интерес к промежуточному ученику. Конечно, Грим специально напустил на себя такое выражение. С мощным духом адепта второго класса, возможно, вся башня адепта находилась под его контролем и чувствами. Поэтому, хотя Грим опустил голову, любые изменения на его лице все равно почувствовал бы адепт Андре. Гриму пришлось устроить настоящее шоу. С того момента, как он вошел в башню, Грим гипнотизировал себя, маскируясь под незадачливого мальчика, который ничего не знал. В конце концов, информация, которую он получил ранее, основывалась на сборе данных, обобщении информации и анализе мощного чипа. Если бы какой-нибудь обычный ученик адепта захотел достать скрытые секреты из тела феи, возможно, ему понадобилось бы использовать оборудование из лаборатории алхимии. Поэтому, если Грим хотел снизить риск, с которым он столкнулся, ему нужно было притвориться, что он ничего не знает о тайне. Кроме того, Грим пытался тайно выведать у Снорлакса, но гоблин не знал об экспериментах в области родословной. У него даже не было представления о том, как она обладала такими причудливыми способностями. Это укрепило решение Грима прикидываться дурачком. Глава 110. «Что ты нашел? Покажи мне», — приказал адепт Андре. Без всяких колебаний Грим почтительно поклонился и осторожно положил Мэри на пол рядом с ним. Затем он обернулся и попросил Снорлакса принести сумку. Но его приказ уже потерял свою эффективность, поскольку Снорлакс рухнул на пол и не мог встать. Оставленный без другого выбора, Грим подошел к огромной сумке и тяжело потащил ее в центр зала. Он открыл сумку и высыпал все на пол. Сразу же на землю выкатились драгоценные камни, магические камни и исключительно спроектированные розовые доспехи и волшебный лук. Между тем тело феи, которое выглядело как потертый кожаный мешочек и сломанные стебли ее истинной формы были смешаны между ними. Похоже, они не прошли никакой сортировки. Глядя на это, адепт Андре, который выглядел как злой юноша, сузил глаза, показывая возбужденное выражение. Но когда он посмотрел на яркий нагрудный знак на груди Грима, улыбка на его лице усилилась, а угнетающая атмосфера мгновенно исчезла. Лидер демонов уровня адепта не ожидал, что промежуточный ученик, как ты, сможет добыть трофей такого уровня. Неудивительно, что Ангус был так нетерпелив, чтобы взять тебя в свою семью. Все это из-за заботы, которую проявил мастер Ангус. На самом деле, мы победили эту благодаря Мэри. Она рисковала жизнью. Кроме того, нам помогли несколько падших псевдоадептов. На лице Грима сразу появилось возбужденное выражение. Не дожидаясь, когда мастер Андре задаст вопросы, он начал подробно рассказывать о битве в демонизированном лесу. Он понятия не имел, знал ли этот адепт Андре правду о том, что произошло в подземном мире. Из осторожности Грим решил не врать и рассказал весь процесс, выражая, как он гордился участием в такой невероятной битве. Это было редкое явление, так как адепт Андре терпеливо и внимательно слушал все, что говорил Грим. Время от времени он качал головой в похвалу. Гриму удалось сразиться с демоном уровня адепта за час, используя некоторые трюки. Он даже вовлек нескольких падших псевдоадептов в бой и в конечном итоге стал последним победителем, который всех разграбил. Честно говоря, такое хитрое планирование и стратегия у промежуточного ученика ясно показывала его удивительную способность контролировать поле битвы. «Ты нашел это после убийства демона уровня адепта?» Глаза адепта Андре задержались на магической книге, привязанной к талии Грима. Только после того, как Грим вытащил странный, огненно-красный скипетр, его выражение немного расслабилось. «Это скипетр огненного лорда. Неплохо, с твоей близостью к огню. В настоящее время этот скипетр – идеальный магический предмет для тебя». Андрей опустил голову и задумался, а затем сказал: «Мне нужны материалы для эксперимента, над которым я сейчас работаю, поэтому я куплю все твои военные трофеи. И поскольку ты рисковал своей жизнью, чтобы найти все эти предметы, я не буду искать прибыли за счет тебя. Вот несколько предметов, ценность каждого выше твоих магических материалов. Ты можешь выбрать, какой хочешь». После взмаха руки адепта Андре, хотя она была смешана с другими военными трофеями, труп феи и фрагменты ее истинной формы начали взлетать в воздух. В одно мгновение их бросили в темный разрыв, который внезапно образовался в воздухе. После того, как они исчезли, из разрыва вылетели три маленьких пузыря, каждый из которых содержал причудливый предмет. Один из них, колба размером с человеческую ладонь, содержащая загадочное светло-голубое зелье. Другой, пара красных крыльев. Они отливали холодной металлической глазурью, и на них циркулировало особое свечение. Последним был жетон, выгравированный таинственными и сложными узорами, цель которых была неизвестна. Стоимость этих трех предметов не ниже стоимости трупа этого демона. Первый – это зелье элементарного интеллекта. С текущим уровнем твоего духа, он увеличит твой дух на 3 очка, не причинив никакого вреда. Второй предмет – это крылья фламинго уровня адепта. С простой трансплантацией, ты сможешь свободно летать в воздухе. И последний – жетон разрешения, и ты сможешь посетить мир глубокого красного цвета один раз, где улучшишь свою близость к огню. Тело Грима содрогнулось, его глаза расширились, и он жадно уставился на три необычных предмета, плавающих внутри пузырьков. Дикий зверь внутри него взвыл, прося его взять все эти предметы. Тяжело сжав кулаки, с огромными усилиями Грим успокоил свои эмоции. Он поднял голову и спросил заикающимся голосом: «Уважаемый мастер Андре, я могу выбрать больше одного, ты можешь выбрать только один. Ценность твоего демона равно одному из них». Грим уставился на все три предмета. Тем временем у него в мыслях творился хаос, он не мог решить, что же выбрать. Хотя зелье элементарного разума было хорошим, оно было эффективно только для учеников ниже класса псевдоадептов. Кроме того, его использование только для увеличения духа было довольно расточительным, поскольку его целью было приносить просветление интеллекту. На самом деле не всем, кто жил на континенте адептов, была дана способность изучать магию с рождения. Даже когда два официальных адепта женились, было возможно, что они родили бы обычного ребенка, у которого вообще не было таланта в магии. В этой ситуации вступало в действие зелье элементарного интеллекта. Оно могло продвинуть обычного ребенка в начинающего ученика адепта сразу. Крылья фламинго – это был довольно хороший вспомогательный магический орган. И лучше всего то, что этот вариант приводил к наименьшему количеству заражений крови. Завладев им, Грим мог бы свободно летать. Кроме того, такие магические органы обычно были полоской, которая затвердевала на теле. С первого взгляда никто не смог бы разглядеть. Только когда он произнесет простое магическое заклинание, волшебный орган активизируется и пара крыльев раскроется. Для него, будь то преследование врагов или для бегства на высоких скоростях, это был отличный вариант. Но, сжав челюсть, Грим, в конце концов, протянул руку к третьему пузырю. Хотя первые два предмета были чрезвычайно редкими и драгоценными, но если он будет готов потратить кристаллы, он все равно сможет найти их на рынке. Но третий предмет, который позволит ему улучшить свою близость к огню, вряд ли можно было найти где-нибудь еще. Пузырь лопнул, и холодный металлический жетон упал в руку Грима. «Хорошо, очень хорошо. Сделка завершена, можешь идти. Что касается того, как использовать этот жетон, можешь пойти и спросить Ангуса». Андре махнул рукой. В мгновение ока Грим почувствовал, как небо и земля вращаются вокруг. Когда его разум успокоился, он понял, что вернулся в свою комнату, расположенную на втором этаже. Рядом с ним он увидел Мэри, которая крепко спала, Снорлакса, который снова пытался встать на ноги, открытую сумку с сиянием драгоценных камней, розовые доспехи, волшебный лук и скипетр огненного лорда. Ха-ха, похоже, эти предметы не привлекли адепта второго класса. Прежде чем Грим вернулся в башню адепта, он успешно загипнотизировал себя, чтобы забыть все предположения, которые он сделал до этого, и только сделал резервную копию их в хранилище чипа. Теперь, покинув адепта второго класса, резервные данные, хранящиеся внутри чипа, снова передавались ему в голову, позволяя ему вспомнить то, что он забыл. У него не было выбора, поскольку, столкнувшись с адептом второго класса, Он должен был быть очень осторожным. Грим осторожно положил Мэри на кровать, собрал все драгоценные камни в сумку и бросил ее Снарлаксу, попросив разобраться с ними. Грим тем временем бросился к резиденции адепта Ангуса. Трудно было описать странное выражение лица адепта Ангуса, когда он увидел таинственный жетон. Однако, после того, как он выслушал объяснение Грима, хотя он был озадачен, он просто не мог найти в этом ничего плохого. Ангус не осмеливался сомневаться в приказах адепта второго класса. Он слегка пошевелил ногами, и тут же на твердом каменном полу появился таинственный волшебный массив, покрывший весь главный зал. «Вставь этот жетон в центр этого массива», — приказал Ангус. Только теперь Грим заметил, что прямо в центре этого магического массива, который был целиком составлен из энергии элемента, была круглая выемка, идеально соответствующая его жетону. После того, как Грим вставил жетон, Ангус, медленно активируя магический массив, предостерег Грима. «Место, которое ты собираешься посетить, это мир глубокого красного цвета. Это небольшое пространство, созданное внутри подземного вулкана башни Адепта. Место, подходящее для тренировки учеников элемента огня. После того, как ты придешь туда, не делай ничего лишнего, так как это место охраняют многочисленные магические роботы, а также, просто следуй всему, что она говорит». Голос Ангуса слегка дрогнул на последних словах, особенно, когда он упоминал ее, его лицо было наполнено странным смешанным выражением зависти и ненависти. Это вызвало нервное чувство, чем выделяется это место. Однако прежде чем он задал вопрос, магический массив активировался. Снова, Грим был вынужден пройти сильное головокружение. Все, что было перед ним, растянулось и размылось. Пространство вокруг него иногда удлинялось, а иногда и сжималось. Оно выглядело как тесто, которое любой мог замесить. Грим понятия не имел, сколько времени прошло. По словам Чипа, весь процесс длился всего 5 секунд. Однако сам Грим чувствовал, будто он потратил целый день. Когда головокружение, вызванное дезориентацией, окончательно исчезло, Грим закатил глаза и выпрыгнул из магического массива, бросившись на колени, чтобы стошнить. Никогда в жизни он так не ненавидел эту простую телепортацию. Он не обладал объединенным или почти материализованным духом, как у официальных адептов. Таким образом, без защиты магического массива, он не мог защититься от вторжения пространственной силы. Тем не менее, когда он выругался, перед ним внезапно появилась пара длинных стройных ног. После этого в ушах прозвучал очаровательный соблазнительный голос женщины. «Эх, как так симпатичный мальчик! Я думала, что старик Ангус, наконец, пришел увидеться. Красивый мальчик, как тебя зовут?» Грим поднял голову. Глава 111. Это была очаровательная леди, на ее сочных губах играла улыбка. Ее кожа была шелковистой, гладкой и белой, как снег, с мелкой россыпью пурпурных веснушек. Ее сексуальное горячее тело делало ее самым прекрасным созданием, которое когда-либо видел Грим за всю свою жизнь. Из ее лба вытянулась пара изогнутых рогов, ее пурпурные длинные волосы свободно свисали по ее спине. В ее узких, но очаровательных глазах читалась похоть, заставляющая любого мужчину в мире желать ее великолепную красоту. За ее спиной была пара больших крыльев летучей мыши с отчетливыми суставами, из них даже торчали острые когти. Тонкий костяной хвост тянулся из ее нижней части спины, сияя как металл. Все это придавало ей на штрих опасности, но в то же время привлекало. Это было как запретное наслаждение. На ней было пышное шелковое платье с кожаным поясом с серебряными украшениями, обвязанным вокруг талии. Она лениво поигрывала длинным хлыстом из кованой золотой цепи, которая производила электрические искры, когда она качалась. Дьявольские рога, пылающие губы, крылья летучей мыши, длинные хвосты ноги копыта – это. Она была существом из бездны, которая не встречается на материальных плоскостях, суккубом. Увидев ее, Грим впал в ступор. В трансе он думал, что предыдущая телепортация перекинула его в ужасный мир бездны. Когда он направился от шока и огляделся, только тогда он понял, что он находится в уникальном пространстве, которое было захвачено каким-то волшебным заклинанием. Перед Гримом был просторный зал лавы. Почти половина пространства этого зала была занята огромным лавовым бассейном. Бассейн был заполнен медленной лавой и палящими лавовыми камнями. В углу зала была каменная платформа в 3 акра, поверх которой была каменная хижина, каменный стол и стулья. Все выглядело очень просто. Грим стоял на коленях на этой платформе. Позади него был магический массив телепортации, Его свечение медленно угасало, а перед ним был суккуб бездны с очаровательным лицом и сексуальным телом. Имея обширные знания, Грим приблизительно понял схему этого места. «Черт, что за херня? Это просто маленькое жилое пространство, созданное внутри подземного вулкана. И причина, по которой эти старые козлы создали это пространство, вовсе не в каких-либо магических исследованиях, а исключительно для размещения этого соблазнительного суккуба бездны. В конце концов, суккуб был жителем мира бездны, который был плоскостью низкого класса. Хотя они не обладали мощной боевой силой, полагаясь на свои сексуальные и очаровательные тела и необыкновенные умственные способности, они были любимыми наложницами и советниками многих могущественных лордов бездны. Хотя они могли войти в материальную плоскость, идеальная жизненная среда для них была по-прежнему горячим и суровым миром, подобным миру бездны. Между тем, первичная материальная плоскость, как и мир адептов, серьезно отвергала хаотичную и жестокую ауру, исходящую из тела этих существ бездны. Поэтому, поскольку те старые козы хотели, чтобы этот суккуб жил в этом мире, у них не было другого выбора, кроме как установить мир глубокого красного цвета около подземного вулкана, который имел аналогичную среду, как у плоскости бездны. Проще говоря, это было развлечение, которое эти адепты создали для себя. И судя по тому, что только что сказал суккуб, возможно, она даже не была эксклюзивной наложницей для кого-то, а Грим внезапно вздрогнул, быстро остановился и задумался. Когда Грим с любопытством осматривался, суккуб удивленно уставился на него. Честно говоря, только адепты могли войти сюда, когда захотят. И что касается любого существа ниже класса адепта, Грим первым пришел в это место. Когда Грим размышлял о том, как себя представить, из громадной каменной платформы внезапно выскочила высокая человекоподобная каменная фигура. Низкий, приглушенный голос раздался из лица, похожего на пчелиный улей. «Аутсайдер, согласно сообщению, переданному мастеров, вы можете оставаться здесь в течение 2 часов. Пожалуйста, не предпринимайте никаких действий, которые повредят стабильности этого пространства, иначе вы будете убиты». Закончив говорить, огромная фигура сделала шаг назад, прежде чем снова слиться с каменной стеной. Никто бы не увидел никакой разницы с тем местом, откуда оно вышло. Магический робот уровня адепта. С одного взгляда Грим определил общую силу этой огромной фигуры. И с такой мощной общей силой робот мог бы легко убить его. Даже если бы он вызвал всех своих големов, он не смог бы спастись, потому что не было никакого пространства, в которое он смог бы сбежать. Грим прочувствовал уникальную среду этого места. Высушенный и горячий воздух крайне затруднял дыхание. Казалось, что в легких огненный шар, каждый вдох и выдох, это палящий горячий поток воздуха. Поскольку близость Грима была к огню, в его духовной сфере его тело и душа ликовали из-за плотного и активного огненного элементия. Однако его чрезмерно хрупкое тело просто не могло выдержать суровых условий. На его теле появились смутные признаки самоуничтожения. Не успев пообщаться с суккубом, Грим немедленно сел, сложил ноги и принялся культивировать свое тело инферно. Если адепт элемента хочет максимизировать силу своего магического заклинания, он должен выполнить магическую модификацию своего тела, и иметь тело, полностью преобразованное в элементе, было неизбежно. Это был чрезвычайно медленный процесс, и он потреблял огромное количество ресурсов. Приходилось регулярно потреблять мясо демонических зверей элемента огня и использовать это для медленного и мягкого стимулирования своего тела, чтобы привыкнуть к более плотному огненному элементию. И культивирование тела инферно было всего лишь первым шагом к преобразованию тела в элементе. Только после того, как он завершит культивирование тела инферно, Грим сможет путешествовать в уникальных условиях, которые были богаты огненным элементием, и продолжать его медитацию и культивирование. Хотя его врожденный талант приветствовал эти богатые элементы огня, его тело не сможет выдержать весь процесс культивирования. Грим закрыл глаза, успокоился и ступил в глубокую медитацию. Раньше ему приходилось использовать свои духовные щупальца, чтобы захватывать огненные элементы, но теперь он наводнил его духовную сферу, как будто он только что вырвался из огромной плотины. Кроме того, из-за чрезмерно плотного огненного элементия, бестелесный процесс, который обычно происходил только в его духовной сфере, стал видимым невооруженным глазом. Бесчисленные мелькающие крошечные красные точки задерживались вокруг тела Грима, постоянно сливаясь с его телом, проникая в его кости и сухожилия, плоть и кровь, некоторые даже проникали в источник его духа. Однако этот процесс не приносил ему особых преимуществ. После проникновения бесчисленного огненного элементия, внутри его плоти, крови, костей, сухожилий, внутренних органов и некоторых других частей его тела элементий начинал накапливаться и не мог поглощаться своевременно. Он проявлял свои активные, неустойчивые и разрушительные характеристики. Издали, было похоже, что внутри тела Грима вспыхнула невидимая печь. Его кожа покраснела, и, когда появился пот, он сразу же испарился, прежде чем его кожа сворачивалась. Дыхание Грима стало тяжелее, и даже воздух, который он выпускал, превратился в палящее горячее пламя. Из-за отсутствия защиты магических заклинаний одежда Грима начала гореть, окутывая его огромным огненным шаром. Однако, поскольку пламя не обладало какой-либо сверхъестественной силой, очевидно, оно не могло навредить Гриму. Хотя разум Грия был погружен в глубокую медитацию, его брови сдвинулись, а его разум медленно отступил от духовной сферы. Его тело было слишком слабым, поэтому он не мог выдержать культивирование огня этого уровня. Обычно он мог поддерживать 3 часа глубокой медитации, но в этом месте он был вынужден остановиться через 15 минут. Когда он пришел в сознание, ему на ум пришло 2 абсолютно противоположных логических суждения. Руководствуясь своим врожденным талантом огня, духовная сфера стала сильной и насыщенной. Энергия огня продолжала штурмовать ее, принося огромную выгоду. С другой стороны, тело, которое разъедало энергией элемента огня, стонало и завывало. В то время как организм проходил процесс закалки, он также ослаблялся. Уголки глаз Грима дрогнули. Может быть, это конец его редкой возможности культивировать в подземной лаве? После того, как его отвели в это место, таинственный жетон исчез. По-видимому, его можно было использовать только один раз. Если он уйдет сейчас, у него больше не будет возможности посетить это место. Будет чрезвычайно трудно найти такое же место, чтобы продолжить культивирование. Чип, есть ли какое-то решение для нынешней ситуации? Биепский Петр Огненного Лорда. Ответ Чипа был прост. Грим ударил себя по лбу, проклиная собственную глупость. После взмаха рукой, появился скипетр Огненного Лорда. С ним, болезненное ощущение в теле мгновенно исчезло. Даже пламя, которое пытало его раньше, опустилось до оптимальной температуры. Грим поднял руку. Он увидел многочисленные пылающие красные огненные шары, бушующие на его коже. Танцующее пламя теперь выглядело как малиновый наряд, полностью покрывающий все его тело. С помощью скипетра Огненного Лорда Грим теперь избавился от вреда. Он искушенно взглянул на кипящий лавовый бассейн неподалеку. Поскольку прийти сюда было редкой возможностью, он должен был максимизировать прибыль. Грим стиснул зубы и внезапно встал. Оставшаяся экипировка отпала. Полностью обнаженный и держащий только скипетр Огненного Лорда, Грим шагнул к краю лавового бассейна. У него не было выбора. Возможно, со скипетром его тело сможет противостоять лавовому бассейну, но его снаряжения нет. Если оно будет уничтожено, это станет огромной потерей. Что касается суккуба, который стоял рядом с ним, улыбаясь, Грим просто игнорировал ее существование. В этот момент мысли Грима были наполнены решимостью стать сильнее, и никакое жалкое заклинание шарма суккуба не повлияет на него. Стоя на краю бассейна горящей воздушной волны было бы достаточно, чтобы наполовину сварить его, но теперь это было похоже на теплый ветерок. Грим слегка ткнул пальцем в кипящую расплавленную лаву. Она ощущалась как горячая вода с температурой в 50 градусов по Цельсию. Хотя ему было жарко, он все равно мог это перенести. Грим сжал челюсть, осторожно погрузив свою первую ногу в бассейн, а затем и вторую ногу. Продвигаясь шаг за шагом, вскоре все его тело погрузилось в кипящую расплавленную лаву. Ощутив растущую температуру, Грим остановился в положении, когда его голова была едва под поверхностью. Он снова начал культивировать тело Инферно. Глава 112. Фактически, культивирование тела Инферно было скорее процессом привлечения огненного элементия в воздухе и объединения их с телом культиватора. Используя это, культиватор мог закалить и укрепить свой врожденный талант элемента огня. Таким образом, во время процесса культивирования плотность огненного элементия в окружающей среде играла важную роль в скорости культивирования. Если Грима поместить во влажную и холодную среду, такую как болотная башня, скорость его культивирования была бы, по меньшей мере, в 10 раз медленнее. Напротив, когда он культивировал в этом подземном лавовом бассейне, где огненный элементий был в большинстве, его прогресс просто взлетел вверх. Сравнение двух разных сред даже в цифрах нельзя было рассчитать. Бесчисленный огненный элементий продолжал вливаться в тело грима вместе с некоторыми таинственными материалами лавы. Они уплотняли его плоть и кровь, закаливали кости и укрепляли сухожилия, помогая его телу, которое было разъедено зельем концентрации разума, снова стать сильным. Омываемые лавой, кости и сухожилия грима трещат в знак их роста и усиления. В то же время его кровь и плоть стали прочнее и наполнились жизненной силой. Его темные длинные волосы, которые некогда висели на его плечах, сгорели. Однако теперь медленно отрастали, издавая странный шипящий звук. Удивительно, но цвет его волос изменился на темно-красный и теперь отливал магическим глянцем. В сознании грима динамические данные об атрибутах его тела обновлялись с безумной скоростью. Прежде чем он смог взглянуть на ряды маленьких зеленых символов, они немедленно сменялись. Бип обнаружен необычный посторонний материал. Это увеличит телосложение хозяина на 0,01 балла. Бип обнаружено объединение энергии внешнего огня в источник духа. Это увеличит дух хозяина на 0,01 балла. Бип обнаружен необычный посторонний материал. Это увеличит телосложение хозяина на 0,01 балла. Разные сообщения продолжали чередоваться. Время от времени сообщение, которое подсказывало успешное культивирование тела Инферно, смешивалось с ними. Бип тело и дух хозяина достигли самого низкого потребления к культивированию тела Инферно. Текущий прогресс. 1% когда грим, наконец, переступил порог культивирования тела Инферно, температура лавы внезапно упала. Он почувствовал, что теперь способен справиться с экстремальными температурами. Внезапная мысль поразила грима, и он не смог удержаться и сделал шаг вперед. Он хотел выжать себя до пределов и заставлял себя переносить мучительные пытки на протяжении всего культивирования. Бип тело Инферно было усилено. Текущий прогресс. 2% пытаясь изо всех сил игнорировать огромную боль от процесса закалки, грим отвлекался, глядя на скользящий текст в своем видении. Только делая это, он чувствовал волнение, наполняющее его разум, делая боль, которую он испытывал, терпимее. После укрепления тела Инферно, устойчивый предел, который грим имел к высоким температурам лавы, стал выше, и он сам также углубился в бассейн лавы. Суккуб стоял на краю бассейна. Ее зеленые светящиеся глаза были наполнены удивлением и недоверием. Как это возможно? Тот парень, который только что вошел, был всего лишь учеником адепта. Как он мог напрямую касаться пугающей подземной лавы? Неужели это из-за таинственного скипетра? Или он был ребенком с необычайным врожденным талантом, обладающим удивительным потенциалом в его родословной? Чем больше она думала об этом, тем больше она волновалась. Суккуб облизывала свои сочные пылающие губы в соблазнительной манере. В ее сердце внезапно вспыхнул горячий поток, когда очаровательные глаза стали влажными. Хотя она была суккубом из мира бездны и считалась демоном огненного элемента среди простых людей, она лишь играла с огнем на краю бассейна. Она набирала в бокал белую и кипящую лаву, лила ее на свое соблазнительное и совершенное тело и позволяла ей свободно скатываться по шелковистой гладкой коже. Но если ее попросят погрузиться глубже в бассейн лавы, она даже не сможет противостоять разрушительным и смертельным температурам. В конце концов, она была просто суккубом, а не пылающим демоном, который мог танцевать с огнем. Она терпела огонь, и он ей не нравился. Спустя час, после разбрызгивания огненных искр, грим высунул голову из лавы у края бассейна. Он медленно вернулся к платформе. Минуту назад, когда он был на дне бассейна лавы, он получил напоминание от чипа. Тело Инферно достигло максимального уровня, который он мог бы выдержать в настоящее время. Его закаленное тело начало проявлять признаки распада в результате культивирования. Поэтому у него не было другого выбора, кроме как медленно покинуть бассейн лавы и подготовиться к охлаждению его тела, которое постоянно находилось в экстремальных пределах. Раньше грим был слегка худой, незрелый юноша 16 лет, но теперь у него действительно было мускулистое тело, которому многие бы позавидовали. Всего лишь час закалки и он вырос до 2 метров. Его крепкое тело теперь было заполнено мышцами, и вместе с длинными темно-красными волосами, свободно висящими за спиной, он испускал дьявольскую харизму. Чип, наконец, обновил последние атрибуты тела. Грем, ученик. Сила, 7.12, ловкость, 7.35, телосложение, 9.17, дух, 16.25. Грем вырос до уровня продвинутого ученика, к которому он так стремился. Кроме того, его телосложение и сила, наконец, перешли порог 5 очков, соответствуя уровню его духа. Вначале, сжав кулаки, Грим почувствовал, что его тело наполнено мощными силами, которые он никогда не истощит. В то же время, яростная энергия огненного элемента стремительно будоражила его тело, призывая его разбить что-то, чтобы выпустить активную энергию. Грим опустил голову и посмотрел на скипетр огненного лорда в левой руке. Он вздохнул со смешанными эмоциями. Без этого скипетра, в лучшем случае у него мог быть лишь короткий момент медитации рядом с лавовым бассейном. И если бы он захотел перейти в порог для тела Инферно, это было бы просто невозможно без десятков дней беспокойного культивирования. Из-за этого скипетра, Грим получил способность промежуточного уровня огнестойкости, избавившись от повреждения элемента огня, вызванного палящей лавой. Из-за этого прогресс резко возрос. Без этого он должен был благодарить небу и землю только за прирост в одно очко духа. Когда он сосредоточился на его новом атрибуте тела, мягкое и теплое тело внезапно прижалось к его спине и медленно поглаживало вверх и вниз. В то же время, сладкий, соблазнительный голос внезапно вторгся в его уши. «Мой красивый мальчик, я потеряла тебя из виду на короткое время. Я не думала, что твое тело станет таким сильным и таким привлекательным. Хочешь, чтобы я сопроводила тебя в лавовую ванну?» После этого две прекрасные руки вытянулись из-за его спины, медленно поглаживая его грудь. В одно мгновение чудесное ощущение от прикосновения шелковистой кожи наполнило разум Грима. В этот самый момент Суккуб, у которой была очаровательная слава, распространившаяся по вселенной, полностью раскрыла нежность и подвижность своего тела. Высунув гибкий язык и слегка облизывая шею Грима, она крепко прижала свое соблазнительное тело к его спине, в то время как ее рука умело гладила его грудь. Внутри лавового бассейна, где никто не мог видеть, что случилось, ее длинный костяной хвост мягко свернулся вокруг бедра Грима, как проворная змея, используя огромный контраст между прикосновением грубой кости и чувствительной кожи, чтобы еще больше спровоцировать гнев этого молодого человека. Злому существу, подобному этому суккубу, понятие целомудрия и достоинства никогда не приходило в голову. В мире бездны, управляемом правилами джунглей, могучая сила, которая жестоко уничтожала все, была единственной, зачем они следовали, а также окончательным руководством воли мира бездны. Поскольку суккуб не обладал сильным телом или мощными магическими заклинаниями, привязанность к могучим существам стала их единственным способом жизни. Материальный мир не подходит для их выживания, но они до сих пор упорно пытались прийти в него. На самом деле, они хотели родословную и душу могучего существа. Причина, по которой эти человеческие адепты вызвали и посадили в тюрьму этого суккуба на их плоскости, была в наслаждении ее прекрасным телом и ее дикими приемами при занятии любовью. Хотя этот суккуб знал это, она все равно приходила сюда, потому что она гордилась и была уверена в своем теле. Как только ей разрешали проводить много времени с адептом, она использовала свои способы, чтобы адепт влюбился в нее. В тот момент она не только получит контроль над удачей, она также сможет поглотить тело адепта и вернуться в мир бездны с душой могучего человека. Для воли бездны душа могучего существа из основной плоскости была достойна похвалы. Только благодаря такому методу у нее была возможность превратиться в продвинутого дьявола, дьявола наслаждения, что было передовой формой суккуба. Стоит отметить, что методы флирта, которые знал суккуб, были наиболее эффективными. Через несколько секунд лицо Грима покраснело, но в тот момент, когда суккуб достиг своего успеха, она потерпела неудачу, потому что огромная человекоподобная фигура, скрытая внутри каменной стены, снова раскрылась. Время вышло. Аутсайдер, ты должен уйти отсюда, или тебя атакуют лавовые стражи. Обратный отсчет начинается прямо сейчас. 10, 9, 8, черт, время пришло. Сильное чувство опасности вытащило Грима из его похотливой фантазии. Он стряхнул суккуба, цепляющегося за его тело, и бросился к своей экипировке, которая была разбросана по земле. Когда он, наконец, бросился в центр телепортации, он увидел суккуба, который был в ярости. Она уже откусила хорошо приготовленную утку, однако она ускользнула по глупой причине. Как она не могла сердиться, окруженная ее яростным ревом, привлекательное тело суккуба постепенно поднималось из бассейна лавы. Широкие крылья хлопали в воздухе, в то время как бушующая аура бездны исходила из ее тела, как кровавый туман, покрывая большую площадь. Но прежде чем она смогла увеличить свою силу до максимального уровня, На ее круглых и гладких плечах внезапно появились два крошечных магических массива. При подавлении двух таинственных массивов на ее плечах, сила, собранная суккубом, внезапно рассеялась. Из жестокого дьявола бездны она вернулась к маленькому суккубу, с которым можно было свободно играть. Она выкрикнула проклятие, прежде чем броситься обратно в бассейн лавы. Глава 113. Через месяц Мэри, наконец, проснулась. Поскольку уровень энергии крови, которую она выпила, был намного выше ее уровня вампира, она была вынуждена продолжать спать, чтобы переваривать такую мощную энергию крови. Конечно, это была врожденная способность, уникальная для вампира. Если бы это было другое существо, поглотившее так много разных мутированных энергий за один раз, было бы очень легко загрязнить направление своей собственной родословной. Но с вампирами иначе. Неважно, сколько разнообразных мутированных энергий они ели, после переваривания все это становилось питанием для родословной вампира. Их кровь никогда так не заразится. Но на этот раз ее эволюция была совершенно иной. После того, как она проснулась, Мэри почувствовала, что умирает от голода. Чувство ее сильно испугало. Раньше, когда она поглощала какую-то энергию крови и ложилась спать, у нее всегда было чувство удовлетворения после пробуждения. Но по какой-то неизвестной причине она чувствовала голод. Она была так голодна, что ее желудок начал урчать. Кроме того, чувство голода исходило из самой глубокой части ее тела, от источника ее родословной. Как будто после этой эволюции прогресс ее родословной был больше, чем прогресс ее тела. Может, фактор, стимулировавший рост родословной, скрывался в крови этой феи? Мэри облизнулась и открыла глаза. Это была не ее комната. В этой комнате был кто-то еще. Не издавая шума, Мэри села. Ее налитые кровью глаза смотрели прямо на спину крепкой фигуры. Она была в комнате грима. Однако фигура, сидящая за письменным столом и тихо читая книги, была явно не его. Широкое и рельефное тело было для нее довольно странным. Но знакомая пульсация души и знакомая аура исходили от этого тела. А, что-то не так? Почему у него был острый запах серы, смешанный с таким знакомым запахом? Мэри бесшумно взмыла в воздух. В мгновение ока она подошла к этой знакомой, но странной фигуре. Ногти на кончиках пальцев вытянулись и стали острее. Тем временем ее налитые кровью глаза уставились на шею. В любое время, когда она захочет, она может укусить. Следуя за движением Мэри, два предмета, которые с ее тела упали, создав шум. Крепкая фигура повернула голову. Когда он увидел Мэри, на лице его сразу же появилась радостная улыбка. «Ты проснулась!» Это была искренняя улыбка. Улыбка полная восторга. Мэри остановилась. Она сузила налитые кровью глаза, спросив холодным голосом. «Кто ты? Почему ты пахнешь как Грим?» Глядя на нервную и паникующую Мэри, Грим не знал, плакать или смеяться. Похоже, после долгого сна, оба сильно изменились. Грим встал со стула. Раньше он был ростом, как Мэри, но теперь он был на голову выше ее. С его крепким телом, когда они оба стояли лицом к лицу, давление, непреднамеренно вызванное его телом, фактически заставило Мэри сделать шаг назад. Чтобы определить реальную личность человека, лучшим доказательством является его пульсация души. «Мэри, ты чувствуешь мою пульсацию?» – спросил он. В настоящий момент он не хотел провоцировать Мэри, потому что она была похожа на бдительного леопарда, как будто Грим что-то сделал не так, и она прыгнет на него и укусит. Хотя его повышенная общая сила придавала ему уверенность, в крошечной комнате с ограниченным пространством, даже пятерых его было бы недостаточно, чтобы выстоять против вампира уровня псевдоадепта. Да, поскольку у Грима было острое восприятие, он мог сказать, что Мэри теперь была вампиром уровня псевдоадепта. Согласно классификации вампиров из книг, которые он прочитал, Мэри теперь должна иметь свой собственный благородный титул. Титулы вампиров не были рангами, используемыми обычными смертными. Они были формой иерархии, используемой кланом вампиров, основанной на общей силе их членов. Из-за того, что вампиры любили оставаться скрытыми в человеческом обществе, они маскировались под человеческую знать, чтобы скрывать свою истинную личность. Поэтому они адаптировали те же статусы, которые использовали люди. С нынешним уровнем Мэри, возможно, ей присвоит статус барона. Вампир, рыцарь, барон, виконт, граф, маркиз, герцог, великий герцог, принц. Это были благородные титулы, используемые кланом вампиров. Однако иногда уровень их родословной не точно отражал уровень их общей силы. Например, нынешний класс с родословной Мэри делал ее бароном, но ее общая сила была псевдоадепта. Если бы ее встретил вампир, который владел лучшей кровью ортодоксальной семьи вампиров, вполне возможно, что его общая сила была бы промежуточного ученика, но ему уже дали титул виконта. Для любой расы, кроме вампира, статус не имел никакого значения, но в клане вампиров это приносило огромную пользу. По крайней мере, вампир-виконт промежуточный ученик при встрече с Мэри мог использовать подавляющий эффект, исходящий из родословной, и заставил бы Мэри стать его рабыней. Повезет ему или нет, это будет зависеть от уровня подавления родословной и борьбы между их волями. Мэри снова изумленно взглянула на лицо Грима. Она не могла перестать втягивать запах, исходящий от его тела. Это на самом деле душа Грима. Убедившись в этом, нервное выражение на ее лице, наконец, немного смягчилось. Но откуда взялся этот острый запах серы, вообще все это? Мэри снова приблизилась к Гриму, раскрыла сочные губы, готовая попробовать его кровь. Но как только ее крошечные клыки достигли шеи Грима, маленький огненный шар внезапно взорвался и сдул ее. Мэри мгновенно вернулась к Гриму. Она смотрела на маленькое пламя, которое внезапно вырвалось из шеи. Это было золотое пламя размером с большой палец, тихо зависающее поверх кожи Грима и беззвучно горевшее. Оно не вызывало потрескивания обычного пламени. Через 5 секунд, возможно, не ощущая никакой враждебности или намерения нападения, золотое пламя просто погрузилось в кожу Грима, не оставляя следов. Теперь Мэри поняла, магический шар не был вызван Гримом с использованием магического заклинания, а был механизмом самозащиты, выдуманным инстинктами его тела. Мэри протянула палец и нажала на то место, откуда появилось пламя. Но на этот раз, хотя она давила и долго гладила кожу своим шелковистым гладким пальцем, пламени не появилось. Мэри на мгновение испугалась. После этого она, похоже, что-то узнала. Ужасное убийственное намерение внезапно заполнило воздух. Раздался треск, ногти Мэри стали расти. Заполненный энергией элемента крови, кончик ее ногтя стал чрезвычайно острым. Почти в тот же момент, прямо на месте, где Мэри прижала палец, вспыхнуло золотое пламя и зажгло ее палец. Ее разум был наполнен любопытством. Мэри поднесла руку к лицу и посмотрела на нее. Пламя отделилось от Грима, сжигая кончик пальца и постоянно нанося ему урон. Из кончика пальца Мэри вырвался кровавый красный луч. Очень скоро энергия элемента крови нейтрализовала и уничтожила пламя. После этого она повернулась к Гриму. «Что это такое? Выглядит потрясающе. Сочетание тела инферно и огненного щита. Откуда у тебя этот запах серы? Это результат замачивания в подземной лаве. Я ищу способ избавиться от него. Замачивание в подземной лаве? Ты спала 32 дня, не просыпаясь». Грим беспомощно развел руками и продолжил. «За это время произошло много вещей, и тебе нужно время, чтобы понять это. Тогда расскажи мне». Мэри нахмурила брови и скрутила свои крошечные губы. «Я хочу, чтобы ты сказал мне, пока я ем». В течение 2 часов Мэри непрерывно поглощала 5 обедов магической энергии. Только тогда она почти перестала ощущать голод из глубины своей души. Тем временем Грим сел рядом с ней, наблюдая, как она поглощает пищу и рассказывая ей, что произошло. Конечно, Грим сказал ей, что на самом деле произошло. Что касается тех сомнений, которые он испытал в пещере, он не сказал ни слова. В конце концов, они были в башне адепта, которую контролировали другие. Кто знал, может, этот адепт 2-го класса Андре тайно наблюдает за ними. Поэтому, чтобы быть в безопасности, он решил сохранить секрет. Когда Мэри перестала есть, Грим вытащил 2 подарка. Прикоснувшись к изысканной розовой броне и волшебному луку, у нее создалось смутное впечатление. Мэри озадачилась и подняла голову.